Сноска. Ластовые суда, грузовые суда. Конец сноски. Где строились ваши суда? В Архангельске, там у меня своя торговая контора. Надежны ли суда? Мы знаем, что построенные в Архангельске суда не могли дойти даже до Англии. Анфилатов рассмеялся. Это казенные суда. Они строились без всякого резона. Дерево сырое, все тяп-ляп, лишь бы дешево построить, да деньги себе в карман положить. Мои по-другому делались. Каждую дощечку мастер в руках держал. До последнего гвоздя все осмотрено. А уж в Архангельске есть мастера отличные. «Если корабли хорошие, — сказал Рязанов, — компания их купит по сходной цене». «Нет, так не пойдет, господа хорошие. Хочу сам их содержать и на них деньги зарабатывать. Хочу, как англичане делают, так и я», — упрямо сказал Анфилатов. Булдаков хмыкнул и посмотрел на Рязанова. Николай Петрович пожал плечами. «Первый раз слышу, таких предложений от российских купцов еще не было». «Проверьте мои слова. В Архангельске вам скажут, что построены суда крепко, на самый хороший манер». «Мы не о судах сомневаемся», — сказал Булдаков, — «а самое дело не в обычае. Ну а сколько ты, брат, за пуд груза возьмешь, ежели в колонии везти? Дорого, небось, для компании выгоднее на своих судах возить». «Ежели у вас есть суда подходящие, почему не возить?» — сразу откликнулся Анфилатов. «Да ведь не на каждом судне повезешь, сами знаете». «Что ж, мы подумаем, Ксенофонт Алексеевич. Заманчиво, но с бухты-барахты соваться тоже не резон». Анфилатов поднялся. «Думайте, господа купцы. Однако обидно, когда русскому капиталу доверия нет. Свое русское все хуже, а аглицкое все хорошо». «Купцы попрощались сердечно. Нравится мне этот Анфилатов», — сказал Рязанов, надевая в переднюю шубу. «Арматором хочет быть, на фрахте капитал зарабатывать, упрямый, видать». «Подумаем, как быть, Михаил Матвеевич, глядишь, и русский арматор пригодится». Новый император в первые дни своего царствования круто повернул руль. 15 марта восстановлены дворянские выборы по губерниям. Прощено в одном указе 150 человек. Разрешено вернуться в Петербург, Радищеву. Всего помиловано и возвращено на службу 12 тысяч человек. Амнистированы укрывавшиеся за границей. Вернулась из ссылки княгиня Дашкова и была назначена статсдамой двора Александра. 29 марта объявлен свободный въезд-выезд из России. 31 марта восстановлена екатерининская жалованная грамота дворянству и городам. Уничтожена тайная экспедиция. 8 апреля уничтожены позорные столбы, на которых прибивались имена опальных. 9 апреля уничтожены букли у солдат, однако косы, хотя и укороченные, остались. 27 апреля уничтожены пытки, пристрастные допросы, запрещено употреблять в делах само слово «пытка». Широкие, длинные, прусского образца мундиры были перешиты в узкие и через меру короткие. Низкие отложные воротнички сделались стоячими и очень высокими. Головы казались точно в ящике, и трудно было их поворачивать. Однако все восхищались новым обмундированием. В печальной памяти вахт-парад происходил по-прежнему ежедневно, но отныне он не сопровождался жестокостями, вошедшими в обычай при Павле. Граф Аракчеев снова появился при дворе. Молодой император обласкал опального сановника и приблизил к себе. Глава 15. Действительный камергер Николай Петрович Рязанов. После смерти Павла Петровича прошло 2 года. Пожалуй, это были лучшие годы царствования императора Александра. На второй день восшествия на престол он послал письма своим друзьям, находившимся в Опале, призывая их немедленно вернуться в Петербург. По зову императора приехали князь Адам Чарторийский, пребывавший послом у сардинского короля, крупнейший землевладелец Виктор Кочубей и Николай Новосильцев. Молодой граф Павел Строганов находился в Петербурге.